Глава 5. Побег. Когда лифт вынес их на уровень, где находилось жилье Рика, они вдвоем худо-бедно добрели до ближайшей забегаловки. Рика справедливо рассудил, что если последний наемник пойдет по их следу, то в людном месте пытаться снова взять их он не рискнет. Он пусть и ослаб после прошлой драки, однако сдаваться не собирался. Наемнику придется повозиться, одному ему силёнок может не хватить, или времени. Как раз в людном месте, стоит только начаться махалову или тем более пальбе, кто-то достукнет стражам правопорядка. И в таких случаях они очень ретивые. Мигом заявятся, и наемник останется с носом. Плюс, чем это место плохо для того, чтобы назначить встречу капитану корабля, на котором они планируют улететь? Парнишка принялся вызванивать своего приятеля, и тот обещал поставить капитана в известность. «Когда этот твой приятель собирался улететь?» «В смысле, когда корабль должен отправляться?» «Вроде сегодня ночью. Да, через пару часов отправляться собирался». «Отлично. Значит, у них взлетное окно забронировано. Улетим без проволочек». «Если договоримся». «О, поверь, договоримся». Они ждали ответа от приятеля. Рика заказал кофе для себя и своего нового приятеля. «Тебя как, кстати, зовут?» «Дим. Дим Кельвин». «Ну, можно просто Дима». «Дим? Странное имя». «О, с ним целая история. В общем, дед мой смог серьезно разбогатеть. Не буду вдаваться в подробности, но он один из тех, кто приложил руку к созданию внешних блоков памяти. Ну, имплантов. Они как раз назывались Дим». «Ха-ха-ха, тебя в честь имплантов назвали?» «Ну, типа того». Дед к старости совсем плохой стал. Заявил отцу, что если тот сына так не назовет, то хрен ему, а не наследство. «Если у тебя должно быть наследство от деда, я так понимаю, оно не маленькое, ведь дим-блоки памяти до сих пор пользуются популярностью, то как ты...» «Как я оказался в этом захолустье? Да все просто. Дед много протранжирил, хотя и оставил немало. А мой отец... В общем, он всегда был мечтателем и авантюристом. Да у меня вся родня такая». Дим улыбнулся и отпил кофе, после чего продолжил. Купили они планету. Денег хватило на вполне приличную, терраформированную, но на задворках галактики. И климат там... Жарко? Наоборот, холод собачий. Впрочем, вроде как лет через 50 станет получше. Так ты-то как тут? Ты надоело мне там сидеть. Покупка планеты сожрала 2/3 дедовских сбережений. Остальное было потрачено на все необходимое для создания колонии. Когда моя семья туда прилетела, мне всего 3 года было. В общем, подрос, поглядел на то, как все вокруг живут, и решил, что мне это не подходит. Отправился искать лучшую долю? Ну, типа того. Батя мое решение одобрил, подкинул деньжат в дорогу, и я улетел с ближайшим торговцем, которому нанялся в команду. Ну и скупердя я тебе скажу. Представляю. А кто, по-твоему, еще будет летать к богам забытым планетам, чтобы на колонистах навариться? Купил корыто, загрузил его всяким хламом и попёр. Так понимаю, у него товар не покупали, а бартер устроили? Да, руда на товары. Представляю, как он наварился. Я как узнал цены на руду здесь, на станции, в шоке был. Мало того, что на моих сородичах и колонии денег срубил, так еще и с экипажем рассчитаться нормально не захотел. Какие-то штрафы придумывал, якобы мы хреново работаем. А там такое корыто, что и на пару часиков на койку не приляжешь, пока спишь, корабль рассыпаться может. Представляю. Ну вот, я и свалил. И куда дальше? На этот утилизатор, где твой приятель? Нет, там мест нет. Куда тогда? Да не знаю пока. Слонялся без дела, в этот бар зашел. Мне сказали, что там частенько капитаны народ в экипаже набирают. И как, нашел? Мя! Как назло, никого. Хотел еще один бар наведаться, а тут... А тут мерк. Да, я-то думал, что сидеть на станции без работы — это хреново. Оказывается, не все так плохо было. О, не парься. Свалим отсюда, и дальше чего ты найдешь себе? Ты чего вообще хочешь? Да не знаю пока. Так, плыву по течению. В поисках себя, короче говоря. Ну, типа того. О, длинный! Дим вскочил, помахал рукой только что зашедшему в забегаловку длинному парню с чрезвычайно неприятной, хитрой рожей, рядом с которым шел упитанный краснолицый бородач с лицом пропойцы и скряги. сеньор Помидор и Дуримар. Тут же окрестил Рика про себя эту парочку. «Привет!» Поздоровался с ними Дим. «Здорово!» Кивнул длинный приятель, он же Дуримар. Сеньор Помидор не снизошёл до приветствия, лишь сделанно равнодушным лицом сквозь зубы процедил. «Ну, и кого куда везти?» Рика мысленно расхохотался. «Что за идиот? Делает вид, что ему совершенно неинтересно предложение. Так чего тогда припёрся? Ещё и минут за 10». По идее, Длинный и Помидор должны были быть на своём корабле, готовиться к скорому отбытию. Дим вызвонил Дуримара, и тот, как пить дать, учуя собственную наживу, попёрся к Помидору, рассказал о предложении Дима, и уже оба, сломя голову, прискакали сюда. И теперь Помидор делает вид, что ему всё равно. Ха. Но Рика, сохраняя спокойствие, старался не выдавать своих эмоций. «До ближайшей станции». «Сколько у вас? Груз?» 2, плюс контейнер». «Большой?» — поинтересовался Помидор. «Нет, полкуба от силы. Может, меньше». «Хм...» Помидор сделал вид, что крепко задумался. Но ежу было понятно, что цену он придумал по пути сюда, ему глубоко по барабану, и сколько людей везти, и есть ли у них груз. Нет, конечно, если бы пассажиров оказалось дюжина и груза несколько десятков тонн, то другой разговор. Но тогда бы и Рика не обращался к капитану утилизатора, а искал бы какой-нибудь транспортник. Причём специализированный, в котором можно спрятать груз, чтобы ни один таможенник не пронюхал. Короче говоря, Рика бы обратился к контрабандистам. Впрочем, сделать это никогда не поздно. Если с этими договориться не получится, то придётся искать другого перевозчика. 10 000! Выпалил наконец Помидор. Было видно, что он сам в шоке от суммы, которую назвал. «Не, это дорого». «Ну, так через пассажирский терминал дешевле. Идите, покупайте билеты. Хочешь бизнес-класс, хочешь эконом, любой каприз за ваши деньги». Хмыкнул Дуримар. «Ага, конечно. Сначала делают вид, что им неинтересно, теперь легко бортуют». «Ладно, через терминал, так через терминал». Пожал плечами Рика и повернулся к Диму. «Пошли, поищем другой корабль». И сам же поднялся из-за столика. Собственно, он и не блефовал. Если эта парочка не опомнится, то и ну их нахрен. Уж больно их рожи Рика не нравились. «Да ладно, ладно, чего горячиться?» Остановил его Помидор, с которого моментально слетела вся спесь. Едва он понял, что лёгкие деньги вот-вот уплывут из его рук. «Давайте поторгуемся. Просто поймите, у нас буксир, и заходить на нём на станцию с грузом нам несподручно. Это бешеные траты топлива. Опять же, часть денег придётся отдать станционным крысам, чтобы не лезли на борт проверять, чего у нас тут и кто у нас тут». А, вот так, значит, решил отмазаться. Мол, мне только часть за перевозку, остальное таможенникам. «Зачем кому-то платить? Мы не преступники, нас не разыскивают. И мы совершенно не против регистрации по прибытию. Здесь просто не хочется оставлять след. Конкуренты могут пронюхать». «А, ну...» Помидор от такого заявления совершенно растерялся. «И куда летите?» «В систему Бримор. Там на орбите одной из планет большая свалка и разборка кораблей. Бримор Сальвак Индустри». Начал рассказывать Дуримар, но, увидев злой взгляд Помидора, осёкся и замолчал. «О, нас устроит! Можете высадить нас там. Ни таможенников, ни крюков с лишней тратой горючего. Сколько хотите?» «Ну, «Предлагаю 3 000». «Да, это... докинуть бы». Наконец, вся показуха Помидора сползла, и он начал общаться в своей обычной манере. «Давай 5». 3 500». 4 по рукам!» Выдал Помидоры, тут же поморщился. Наверное, клял себя, что надо было 4 500 просить. «По рукам. Через сколько вылет?» «Через 2 часа взлетает. Окно дали всего на час». «Отлично. Соберу вещички, можно лететь. Какой ангар?» 14 на 2-м уровне. Ответил уже Дуримар. «Договорились. Тогда подготовлю груз, и там встретимся». «А деньги?» «Деньги будут. Но я как раз обналичу. Не хочется кидать со счёта на счёт. Или вам всё равно?» Рика рассчитывал, что капитан не захочет получать деньги на счёт. У таких типов всегда есть кредиты и долги. С стоит только появиться деньгам на счету, вернее, только зайти на него. Как тут же от суммы начнут отщипываться куски, туда-сюда. Расчет оказался правильным, капитан замотал головой. «Не, давай на обезличенном чипе». «Окей, сделаю». Было видно, что помидор недоволен, что не получил денег сейчас. Но Рика было совершенно начхать на то, кто и чего хочет. От таких типов любой гадости можно ждать. Возьмет деньги и взлетит раньше. Или же получит бабки и стуканет копом. Мол, какой-то тут ко мне подвалил, хочет почему-то втихую свалить со станции. А Рика как раз хотел избежать внимания со стороны полицейских станций. И лучшей гарантией того, что он может это сделать и улететь незаметно, было не платить их любезным перевозчикам ровно до того момента, пока они не прибудут на место. И не минуты раньше. А то мало ли, какая глупая мысль может закрасться в их недалекие головы во время путешествия. Правда, пока что обозначать свою позицию в этом вопросе он не стал. Ну как помидор заортачится. В жилом секторе, где находилось съемное жилье и где ждала его бабка, Рика вел себя крайне осторожно. Его беспокоило, куда запропастился пятый наемник. Их точно было пятеро. Так где же он? Если бы там, в коридоре, возле бара, вместе с остальными, почему Рика его не видел, и почему сам наемник не вмешался, когда увидел, что дела у его товарища идут крайне хреново? Его там не было? Тогда где он пропал? Ответ был очевидным. Его могли оставить охранять корабль наемников, но ведь тогда при первой встрече они все приперлись, все пять. Ответ был очевидным. Если наемники смогли выследить его в баре, то не исключено, что смогли вычислить его съемное жилье на станции. И раз так, вполне возможно, что пятый где-то караулит Рика. Знает ли он о том, что случилось с его товарищами? Вряд ли, но догадывается. Наверняка у наемников налажена связь, и когда четверо его товарищей перестали выходить на нее, для него все стало ясно. Но может, он отправился в клон-центр? Может, ждет, пока его друзей и приятели восстановят в новых телах? Тоже может быть, но, как любил говорить Юджин, да и Храняка тоже, лучше перебдеть, чем недобдеть. Рика поднялся на свой этаж и замер возле лифта, вслушиваясь в тишину. Если где-то и затаился наемник, то это в коридоре возле двери в жилье Рика. Попытайся он влезть в квартирку, бабка бы уже об этом Рика сообщила. Значит, в квартире порядок, а вот в коридоре. Рика не спешил. Времени у него было предостаточно. Он выждал несколько минут, но так и не услышал ничего подозрительного. Может быть, он зря ударился в панику. Все еще напряженный, готовый к неприятностям, Рика не спеша шел по коридору, но на него никто не нападал, не выскакивал из-за угла. Добравшись до дверей своей квартиры, Рика облегченно выдохнул и прикоснулся к сенсору, открывающему дверь. В этот момент легкий сквозняк коснулся его шеи. Рика понял, что не зря так параноил. Наемник его дожидался. Пытаться повернуться, отразить удар было сложно. Нужно было разорвать дистанцию, чтобы оценить, где враг, с чем он и что планирует делать. Поэтому Рика буквально впрыгнул в свою квартиру, выхватывая пистолет из кобуры, падая на пол и разворачиваясь на лету лицом к двери. И такой финт мог бы сработать, но наемник попался. Рика не ошибся. В соседней квартире его поджидал боец Мерк. На редкость опытный и бывалый. Маневр его нисколько не смутил, и когда Рика упал на пол, наемник ударил его шокером в грудь. Опять этот грёбаный шокер. Ну ничего, сейчас бабка ему этот шокер засунет. Темнота окутала его. А когда вновь вернулись звуки, Рика открыл глаза, он увидел потолок собственной квартиры. Над ним склонилась бабка. На ее металлической башке, если это можно было так назвать, лице, не было и не могло быть никаких эмоций. Зато голос звучал встревоженно. «Джонни, ты в порядке?» «Сколько я был в отрубе?» «Около 30 минут. Использовать радикальные и болезненные способы, чтобы вернуть тебя в сознание, я не решилась». «Очень даже зря. А этот урод где?» «Здесь». «Ты что его...» «Обездвижен. Нейросеть у него не работает, так что связаться с кем-либо он не может». «Моя ты умница!» Хмыкнул Рика и тут же охнул, когда попытался подняться. «Черт подери, за один день получить шокером дважды. Это очень неприятно.

Обстоятельства так сложились. Мы уже думали улетать, заявил Дуримар. Ну, тогда бы ничего не заработали. Ладно, деньги приготовил. Облегченно вздохнул Помидор. Конечно. Тогда грузись и немедленно улетаем. Чует мое сердце, что я с вами еще горе хлебну. Что, думал, не приду уже? Рика хлопнул Дима по плечу. Есть такое, уже прикидывал, где спрятаться и отсидеться, если не появишься. Так улетал бы сам. Так денег у меня нет, тем более таких. А, да, точно. Извини, после того, как тебя шарахнут шокером, начинай штуку соображать. Да ничего, ты-то чё так долго? Встретил еще одного своего приятеля. Такого же, как возле бара? Точно. Везёт же тебе на них. И не говори. И что с ним стало? Ты его... Нет, вырубил его шокером, пусть отдохнет. Когда очухается, мы уже будем далеко. Хорошо бы. Они прошли по аппарели буксира внутрь трюма, и Дуримар, дождавшись, пока они окажутся на борту, тут же хлопнул ладонью по здоровенной кнопке закрытия. Аппарель тут же поползла вверх, с грохотом став на свое место. Зашипела гидравлика, подтягивая металлическую плиту.